Ха-ха-ха, что? Шикамару подавился мясом и взглянул на Ниджи. Так те, о ком говорила мама, это они, те два слишком юных главы, на которых мне надо равняться. Я то думал, что она просто хочет мне мотивации придать. Ты бы это уже знал, если бы не был таким ленивым. Процедила Ина. За разговором никто и не заметил, что последний член команды номер 7 тоже уже ушел. Тем временем на улице. Ну и чего ты так бесишься? Я тоже хотела поесть барбекю. И что мне с тобой делать то? Наруто почесал затылок, а затем достал небольшой бумажный кулек. Вот держи, я прихватил немного. Спасибо. Сайка накинулась на мясо и начала уплетать его. Вкуснятина, как всегда вкусно, Наруто. Да ладно тебе, давай тогда сначала в лес смерти, а потом к дедуле Мицу. Все равно сейчас только 7 вечера. Давай. Сайка передала кулек с тремя оставшимися кусочками мяса Наруто. Тут еще осталось. Знаю, это тебе, ты ведь еще не ел. И не дожидаясь ответа от Наруто, продолжила. Будем ждать Улька. Нет, он ведь хотел прогуляться по Конохе. Я ему наконец выдал его пропуск. Понятно, тогда пошли, пошли. Наруто с Сайка отправились в сторону леса смерти. Через некоторое время из ресторана Акимичи вышел Улька. Час спустя, лавочка Савада, Наруто, Сайка, разве у вас сегодня не миссия, что-то случилось? Да нет, дедуль, просто закончили пораньше, вот и решили к тебе заскочить, и мы не с пустыми руками. Сайка с широкой улыбкой зашла в небольшой магазинчик, вслед за ней зашел и Наруто. Сайка выложила на прилавок свиток, там два кролика и один волк, почти вся живность испарилась, как только заприметила Сайка. За сколько возьмешь все это? Наруто сразу решил продать добычу. Ох-ох, бедный лес смерти. Как жаль, что уже никто в ближайшие десятилетия не увидел его во всей красе. Мицу Савада, шиноби на пенсии, что уже является достижением, дожить до такого возраста в стезе шиноби, весьма сложно. Наруто и Сайка познакомились с ним по глупой случайности. Мицу увидел, как два ребенка под хинги взрослых шиноби продают тушки мертвых зверей разным продавцам, ну и решил разузнать, откуда же они достали фуин свитки и столько мертвых туш волков, зайцев и прочей живности. А там как-то все завертелось, и теперь они большую часть живности сбывают ему. Да ладно тебе, дедуль, будто им кто-то любовался, кроме таких же ископаемых, как ты. На больное давишь, чертовка. А что если я не захочу покупать у вас зверей? Да-да, не станешь, мы чуть ли не единственные твои поставщики шкур и мяса. Сайка вытянула язык. Не поясничай. Вы мне столько шкур натаскали, что мне на пару лет полных заказов вперед хватит. Входная дверь открылась, а в магазин зашел Чунин. Здравствуйте, господин Савада, мой заказ готов? Да это же Виста. Да, проходи, сейчас вынесу. Мицу отправился на склад и через некоторое время вернулся с небольшим танто в руках. Когда он его передавал Чунину, в голове Сайка что-то кольнуло. Точно, дедуля Мицу, мой заказ готов? Нет, я же говорил, что создание настолько жаростойких катан займет немало времени. Жаль, а можно тогда я у тебя прикуплю новую катану, да покрепче. Наруто, что ты сделал с этой наивной девочкой? Почему она уже третью запасную катану у меня покупает? Мицу непонимающе взглянул на двоицу, не третью, вторую. Одна из катан, ну она, того самого, этого, Сайка вытащила из печать рукоять с небольшим осколком от лезвия и положила на прилавок перед Мицу. Помнится, ты говорила, что отдавала одну из катан Никасу. Это она? Ага, она самая. Хм, и что же с ней случилось? Она явно не была оплавлена твоим огнем, но и не сломлена. Ее будто изнутри разорвало. Мицу рассматривал сломанный клинок некоторое время и выдал. Наруто, я конечно все понимаю, но зачем настолько много чакры пихать в бедный меч? Теперь ясно, зачем так много запасных. Бедная девочка. Наруто нехорошо ломать чужие вещи. Наруто хотел возразить, но все возражения застряли у него в горле, и он лишь отвел взгляд. Хорошо, я тебе это припомню. Это была не угроза, а констатация факта. Теперь уже Сайка отвела взгляд. Кстати, о заказе. Думаю, закончу его уже в ноябре. Мицу решил сменить тему разговора. Отлично. Глава 50-51. Глава 50. Реалистит Сурвиви Пебета. Системное сообщение. Парам-пам-пам. Задание школы девочек-волшебниц провалено. Цель. Вступите в школу девочек-волшебниц и проучитесь в ней 4 дня. Выполнено. Вступить в школу девочек-волшебниц. Проучиться 4 дня. Штраф за провал не указан. Обработка. Штраф будет выдан по усмотрению оператора. Ожидается выбор оператора. Утро красит возвращением системы. Или скорее омрачает. В мою комнату влетела уже проснувшаяся Сайка, чуть не выбив при этом бедную дверь с петель. «Наруто, ты это видел? В смысле не выполнили? Мы же все сделали». Она сходу начала возмущаться, окончательно будя меня. «Не кричи, я сам еще ничего не понял, и может оденешься до конца сначала?» Видимо, она только проснулась и переодевалась из ночной в дневную одежду, и сейчас она щеголяла в нижнем белье до майки. Выглядела даже немного мило, но было весьма глупо, потому что ей, чтобы одеться, буквально секунды хватит, так что ей мешало сначала одеться, а потом выбивать дверь. Я же ей давал печать для переодевания. Она осмотрела себя и, пустив импульс чакры в печать на запястье, оказалась уже полностью одета. Системное сообщение. Оператор выбрал форму штрафа. Штраф. Совмещение нынешней версии системы с версией системы Realistic Survive. Производится совмещение. Ожидайте. Так, а вот это уже попахивает подставой. Оператор, ты что удумал? Я обратился в пустоту, ожидая ответа. Всего лишь произвожу наказание за невыполненное задание. В смысле невыполненное? Мы все сделали. Пошла на второй круг сыка. Задание было каким? Правильно, вступить и проучиться в той школе, ну или если вам удобнее, академии, четверо суток. Ну, так мы же все сделали, разве нет? И вообще ты какого хрена не отвечал почти неделю? Ха. И еще раз, ха. Вы даже вступили неофициально, а проучились всего трое суток. Он явно проигнорировал вторую часть моего вопроса. Точно. Осенило меня. Что? Мы же последние сутки были на внеакадемической практике. Да неужели додумались? Системное сообщение. Совмещение версий завершено. Можете узнать о изменениях от своего оператора. Жаловаться поздно. Давай хоть узнаем, что с системой. Эй, оператор, какие изменения хоть? Как же я этого ждал? Мне показалось, или он пискнул. Каха-каха-м, позвольте представить. Системное сообщение. Изменения. Была удалена шкала. Опыт. Значение ур обозначает уровень силы игрока, и не может быть увеличено получением опыта за убийство. Примечание, реалистиц, сука. Шкала. ХП напрямую обозначает состояние игрока. Значение характеристик больше не может быть улучшено никоим образом, кроме тренировок. Примечание, сурвив нах. Значение очки характеристик переконвертировано в КД по курсу 10.1. Функция репутация была удалена. Функция инвентарь подверглась изменению. Инвентарь имеет меньший лимит вместительности. В зависимости от наполненности инвентаря вы будете чувствовать загруженность. Текущее значение. 10 кг веса в инвентаре к 0,5 кг веса ощущений. Вспомогательная система была убрана. Вкладка навыки убрана. Примечание. Держи в голове и делай все сам. Все изменения придут в силу через 1, 2, 3. Меня придавило к кровати. Сыка повезло меньше, и она распласталась на полу. Я быстро очистил инвентарь, выкидывая из него самое тяжелое и сходу запечатывая в свитки, которые я достал из того же инвентаря. Придя в более-менее нормальное состояние, я подошел к Сыка и сказал ей сделать то же самое. Как только закончила разбирать инвентарь, Сыка кряхтя встала и начала угрожать всеми возможными карами оператору, на что получила ответ. «Ага, ты до меня даже если доберешься, сделать мне ничего не сможешь. Только попадись, я тебя дотла сожгу, не огнем так молниями, они у меня демонические, так что даже нематериальную сущность я прибить смогу». Оператор замолк, а я, пока Сыка красочно расписывала, как она будет устраивать все казни египетские и даже не в миниатюре, решил глянуть свои изменения в статусе. Статус. Имя. Наруто. Клан. Узумаки. Ур. 78. ХП. 100%. Чакра 178267. 178267. Чакра Биджу. 867780. 867780. Мана. 32143. 32143. Клановая особенность. Фуиндзюцу. Характеристики. Сила. 116. Выносливость. 108. Скорость. 98. Контроль. 58. Предрасположенность. Огонь. 5%. Вода. 15-7%. Земля. 5-4%. Молния. 1-1%. Ветер. 14-9%. Свет. 6%. Тьма. 4%. Смерть. 0%. Жизнь. 10%. Особенности. Джинчурики. Узумаки полукровка. Регенерация Узумаки. Живучесть Узумаки. Ярость Узумаки. Разум игрока. Разум иномерца. Достижения. Ушедший от апокалипсиса. Титулы. Начинающий вампир. Заинтересовавший апокалипсис. Чунин. Глава клана Узумаки. Команда, Сыкаучиха, ХП 100%, Чакра 87654, 87654, Риацу 45653, 45653, ХП теперь в процентаже, Чакры стало меньше, маны осталось столько же, уровень подрос почти на десяток, еще по-моему у меня было больше достижений, как и говорилось, убрали репутацию и очки характеристик. Это плохо, ведь теперь в мире, где все зависит от силы, мы потеряли одну из линий дохода этой самой силы. Сыка, глянь на свои характеристики и покажи их мне. Я прервал угрозы Сыка, и она, надувшись, открыла статус. Имя: Сыка, клан: Учиха, Ур, 75, ХП 100%. Чакра 87654, 87654, Риацу 45653, 45653, клановая особенность, Шеринган для активации, характеристики, сила 98, выносливость 105, скорость 143, контроль 85, предрасположенность, огонь 23%, вода 1,7%, земля 1,4%, молния 21,1%, ветер 4,9%, свет 8%, тьма 3%, смерть 0%, жизнь 6%, особенности: Учиха, разум игрока, разум иномерца, ярость Учиха, недошинигами, достижения, ушедшие от апокалипсиса, титулы: по стопам драконов, заинтересовавшие апокалипсис, демоноборец, Чунин, глава клана Учиха. Команда, Наруто Узумаки, ХП 100%, Чакра 178267, 178267, Мана 32143, 32143, что с ХП, где навыки, и что за ярость Учиха, такого не было. Не дожидаясь ответа на первые два вопроса, Сыка открыла подробности. Ярость Учиха, вы пробудили Шаринган, гордость клана Учиха. При пробуждении последующих стадий на вас будет накладываться временный статус ярость Учиха. Во время действия статуса ярость Учиха испытываемые эмоции имеют усиление в зависимости от пробужденной стадии Шарингана. Понятно, а это что? Этого тоже не было. Не до шинигами. Шинигами, боги смерти, не имеющие физических тел. Духи, что сопровождают души в загробный мир. Не, не слышали. Использовать силы шинигами в физическом теле? Да как два пальца об асфальт. В смысле, так нельзя, а я сказала, можно. Вот так, разбирая новшества системы и проверяя остальные функции системы на изменения, мы добрались до условного места встречи уже вместе с сонным Улька, который умудрился заблудиться и вернулся к кварталу Учиха только под час ночи. Там нас уже ждал сонный Сата. «Привет, давайте выдвигаться к мемориалу», — без энтузиазма произнес Сата. Сыка осмотрелась и, не увидев команду Гая, спросила сонного парня: «А команд Гай Синсия где? Они нас там ждут?» «Нет, пятая отправила их на другую миссию, так что мемориал остается на нас», — ответил Улька. «Чего вы так смотрите? Я вчера просто встретился с ней. Я вчера проходил у одного игрального дома, и оттуда выходил ее клон. От него я и узнал. А еще что-нибудь интересное было, пока ты гулял?» — спросила единственная девушка в команде, скептически посматривая на него. Выслушивая скучную выжимку похождений Илька, мы направились к мемориалу. Там нас удивил своим присутствием Какаши. Хотя да, он сколько там уже в больнице отлынивает? 2, нет, 3 дня? Не думаю, что здешние ирьонины не смогли собрать его яичницу. Сыка его все-таки не мечом кастрировала, а всего лишь ногой ударила. В его руках покоилась неизменная книга за авторством одной Иросанина, а сам он стоял перед местом, выделенным под 4-го Хокаге. Какаши-сенсей, я, конечно, все понимаю, но читать такое перед могилой 4-го, может, вы все-таки заведете девушку для исполнения своих извращенных фантазий, или на крайняк сходите в квартал красных фонарей, или какую-нибудь медовую попросите, не думаю, что вам откажут. С каждым моим словом, уважение Сата к Какаши падало с неимоверной скоростью. Это другое. Все, что смог выдать Какаши, не привыкший слышать такое от меня. Наруто, ты чего, разве не знаешь? Сыка решила забить последний гвоздь в крышку гроба уважения к Какаши от Сата. Какаши-сенсей ведь нравится только мускулистые, с волосами на груди, в зеленом трико и шлангом между ног. Каждая новая характеристика идеальной девушки Какаши разносилась ударом молотка по крышке гроба. Меня по плечу похлопал Улька и ничего не говоря указал на посиневшее лицо Сата. Видимо, до него дошло, кого описывает Цика, и он явно это представил. Как я это понял? По рвотным позывам. Вы двое. Полчаса утверждений Какаши о том, что ему нравятся девушки спустя. Поняли? У Какаши появилась отдышка, как после нежилого марафона на пределе возможностей. Да, мы вам верим, Какаши-сенси. Да мы вам верим, Какаши-сенси. Только услышав от нас до невозможности фальшивое утверждение, он остановился и перевел взгляд на молчащего доселе Улька. Он выдохнул. Ты, значит, новенький, и не дожидаясь ответа продолжил. Как тебя зовут? Улька Ацуки. Приятно познакомиться. На его лице не дрогнул ни один нерв, оповещая хоть о каких-то эмоциях. Какаши отвернулся и, потирая висок, прошептал. Еще один болезный на мою голову. Где же я так согрешил-то? Мы вас вообще-то слышим, дорогой сенси, которому нравятся девушки. Кинула шпилька Сыка. Глава 51. День, когда у меня появился первый друг. Я и Сыка находимся на горе Хокаге. Сыка уже вовсю готовится к представлению, вытаскивая из инвентаря свитки, а уже из свитков чакра-восстановители. Вчера она меня озадачила вопросом, как бы донести до Канахи, что ее фокусы не нападение, а просто аттракцион. С таким вопросом я подошел к Какаши. Он посмотрел на меня нечитаемым взглядом, посмотрел и, будто что-то вспомнив, ответил. Поговори об этом в больнице, через час уже вся Канаха будет знать то, что ты хочешь сделать. Не знаю почему, но мне даже стало его жалко. Я последовал его совету, и к праздничной ночи уже вся Канаха знала, что клан Учиха в союзе с кланом Узумаки что-то готовит на горе Хокаге. Наруто, я закончила, давай начинать. Сыка крикнула мне с головы третьего. Я ей кивнул, и уже через десяток секунд она встала в стойку с пламенным приключением, возведя взор в небо, заведя при этом меч в замахе. Размах и вертикальная пламенная волна длинной в несколько десятков метров направилась к небесам. Всю Канаху озарил теплый свет. Все жители направили свой взор к пламенной волне над горой Хокаге. Часть жителей, а конкретнее шиноби, напряглись, а вот простые жители просто млели. А я в это время высвобождал кровь. Хоть этот огонь и не смог бы убить даже простого человека, но в эффектности это ему ничуть уменьшало. Пламя закружилось в воздухе и сформировало Камана Учиха. Странного вида то ли веер, то ли что из пламени, распростерся над горой Хокаге. К моменту, когда веер разошелся в сполохах и сформировал на этот раз уже своеобразный водоворот Узумаки, я направил высвобожденную кровь в воздух, к пламени. Камана Узумаки разгорелся в очередных всполохах. Разлетаясь во все стороны, они направились в одну точку, встречаясь с моей кровью, которую я преобразовал во множество алых пластин, а в свою очередь холод в небесах уже обратил их в полноценные ледяные пластины, искажающие и меняющие оттенок света. Заключая наше представление еще одной ротацией из Камана Учиха и Узумаки, только уже с добавлением остатков моей крови для большей красоты. Юху! Сыка вскрикнула, падая на спину с чакроистощением. Практически все чакровосстановители закончились за те 20 с лишним минут представления. С чувством выполненного долга и широкой улыбкой, она глядела в канаховское небо, испещренное звездами. Навеивает воспоминания. Я воздохнул, усаживаясь рядом с напарницей. Ага. Сыка захихикала и, кое-как усевшись, сказала: «Ты ведь помнишь наши три закона? Я помню весь тот день, словно он был только вчера, ровно 7 лет назад. В ночь праздника я в очередной раз гулял, только на этот раз с целью скрыться от доброжелательных жителей Канахи. В мой собственный день рождения они были особенно озлоблены на меня. С каждым днем я все больше подумывал о том, чтобы свалить с этой треклятой деревни. Прошло уже больше месяца с того момента, как я поступил в академию, и с каждым днем чувство, что ко мне относится, все хуже и хуже. Интересно, а каково было оригинальному Наруто? Он ведь даже и не понимал, почему его так ненавидит. Смотрите-ка, кого я вижу. Да это ж демон. Лицо шиноби было все раскрасневшееся от выпивки, от него сильно несло, а вслед за ним в переулок зашло еще двое. Ну вот опять, я смог лишь измученно взглянуть на них. Обычно, хоть и не показываясь, анбу мне помогали, но сейчас они меняются постами со второй группой. Они ушли буквально 5 минут назад. Сам я, даже если покажу свою манипуляцию кровью, ни в жизнь не смогу даже ранить их серьезно. Меня обругали, на чем свет стоит, опять, а после чуть не отсекли голову кунаем. Если б не подоспевший анбу, там бы я и помер. Пока анбу утаскивал напавшего, я валялся на земле, предаваясь бренности бытия и раздумиям. При первой же возможности свалю с этой деревни, Все равно у меня здесь ничего нет. Я поднялся на ноги и побрел дальше по переулкам. Повсюду были слышны веселые вскрики. Люди и вправду жалкие создания. Они превратили траур по усопшим в праздник. И теперь так лицемерно празднуют, будто насмехаясь над погибшими. Дай им волю, и они вовсе каждый день превратят в праздник. С такими мыслями я продолжил свой путь и выбрел к небольшой тусклой точке в Канахе. Множество окон без света взирали на меня, даруя покой. Так тихо, и лишь несколько фонарей даровали небольшие проблески видимости здесь. Кровь, у одного из зданий была кровь, не свежая, уже давно впитавшаяся в землю, оставившая только пятно. В недоумении я осмотрелся. Странный то ли веер, то ли что на створке у входа в дом. Квартал Учиха, их недавно вырезали. Интересно, каково ей видеть такое каждый день. Она ведь видела эти улочки оживленными, а теперь они пустые и мертвы, словно кладбище без надгробий. Я услышал копошение в доме. Настороженный, ведомый своим интересом, я побрел внутрь. Каждый шаг был тяжелым и казалось слишком громким. Заглянув за угол, я увидел генинов. На вид каждому было по 15 лет. Они были явно не подкованы в этом деле. Я подумал, что это не мое дело, и хотел было уже слинять по добру по здорову. Но, как и водится в таких случаях, проклятая доска под ногами скрипнула. За несколько секунд эти двое окружили и уже хотели меня запеленать, как по дому прозвучал детский голосок. «И что же это вы делаете? Вас не учили, что воровать это плохо?» И, заприметив меня, продолжила: «Наруто, неужели в гости заглянул? А ты еще кто? Ты что здесь делаешь, девчонка?» Два недогопника принялись запугивать новоприбывшую. «Это территория моего клана, а ну сдрыснули в ужасе имбецилы». В этот момент один девятихвостый провыл в своей клетке: «Учиха, а не то что, не наглей, девка, давай просто пришьем их по-тихому, свидетелей нам еще не хватало». Услышав слова генинов, Сыка потянулась к карману, пытаясь что-то оттуда вытащить, но не успела. Нас обоих повалили на землю, придавливая ногой по спине, приставив по кунаю к горлу, но они оставили руки свободными, и это было их роковой ошибкой. Я узнал, зачем же Сыка тянулась к карману. В ее руке были спички. Она дернулась, сведя руки за спиной и чиркнув вытащенной спичкой по стенке коробка. Казалось бы, небольшой огонек разогрелся в неслабый костер и напугал первого генина, а его сообщник перестал давить своей ногой по моей спине, и хоть ногу он не убрал, но этого хватило, чтобы я смог выскользнуть. Наш триумф длился недолго. Нас побили, со вкусом и линцой размазывая наши лица по деревянному полу дома. Слабаки, даже кунай тратить жалко, ну что поделать, придется. «Тир, оставляю девчонку тебе». Парень, названный Тиром, зловеще улыбнулся и приставил кунай к шее, к небольшой ране, образовавшейся в тот момент, когда Сыка дернулась в плену. У него же, я хотел было кинуться на помощь, незачем ей здесь умирать. Не успел я даже с колен подняться, как почувствовал сталь, разрезающую мое горло. Медленно, словно в замедленной съемке, кунай резал миллиметр за миллиметром. Через несколько доль секунд ощущение стали пропало, но рана никуда не делась, и я свалился, истекая кровью. В клетке в подсознании Наруто раскрылся огромный алый глаз с вертикальным зрачком. Не хватало еще помереть от рук генинов. Ко мне подбежала Сыка и перевернула на спину, вставая на колени, пытаясь меня растормошить. Чья-то высокая тень взглянула на меня и, в чем-то удостоверившись, исчезла. Уже через полминуты я смог расслышать панические крики девочки. «Ты как? Нормально? Но лучше бы помер, хотя бы не видел больше тех рож и им радости, мне отсутствие печали». В ее голове что-то промелькнуло. «Не говори так, мы же друзья. Мне будет грустно, если ты умрешь». «Друзья, да, а я и не задумывался. Я считал ее просто человеком в той же лодке, что и я». Видимо, на моем лице как-то выразился поток, прерванный ее вскриком мыслей. Она встала на ноги, желая сказать что-то, но не удержалась на ногах и упала на спину. «Ты чего?» Я кое-как уселся. Чакра истощения. И вправду, глянув на ее статус, я увидел последние 10 единичек чакры. Она села передо мной и вскрикнула. «Придумала. Давай так, в честь нашей дружбы, давай сделаем несколько правил. Первое, не умирать. Второе, не бросать друг друга. И третье, все три правила, нерушимые законы, что останутся с нами навеки». Я покосился на нее, не сразу поняв, к чему это она. «Тебе говорили, что ты странная?» «Нет, никто в квартале не говорил такого, Учиха». «Ну так ты согласен, подруга?» «Так непривычно звучит». Протянула мне руку. «Ладно, я пожал ее руку. А теперь давай в дом, там наверняка есть медикаменты. Может, стоит остаться в этой деревне подольше?» Она улыбнулась. «Нету, я уже его обчистила, как ни в чем не бывало выдала, это, а зачем, если не секрет? Пока деревня не очухалась и не прибрала весь клан к себе, я лучше узурпирую все на свои нужды», на удивление разумные слова. «Давай вон тот, я оставила все там прежде чем вернуться, когда через окно увидела, что здесь что-то происходит, учиха. Лишь на следующее утро я понял, что за тень тогда была надо мной. Это был Анбу, что должен были следить за мной. Настоящее время. Первое, не умирать. Второе, не бросать друг друга. И третье, все три правила, нерушимые законы, что останутся с нами навеки. Все-таки помнишь?» Сыка улыбнулась и чуть стянула свой черный, поблескивающий шарф. «Смотри, шрам все так и остался, а я уже и отвык его видеть. Я рассматривал небольшую полосу шрам над ее ключицей. Ты и не мог привыкнуть, обычно его закрывала одежда». Она поспешно замотала шарф и уселась рядом со мной, рассматривая ночные огни Канахи. «Я рад, что не пробовал сбежать отсюда». Глава 52-53. Глава 52. Сумбурное детство. Наруто лежал на скале Хокаге, рассматривая небо. Из деревни разносились веселые крики празднества. Он перевел взгляд на свою подругу, с улыбкой рассматривающую копошащихся внизу людей. Это был очередной год его жизни, прошедший веселее, чем мог бы без нее. Он вспоминал свое раннее года и сравнивал их с этим. И он был уверен, вплоть до своего 7-летия, он страдал какой-то фигней, а после он стал ей наслаждаться вместе с Сыка. После того рокового дня, ровно 7 лет назад, после того дня, его жизнь наполнилась немалым количеством красок и разных происшествий, например, пожар в лесу смерти. Около 4 лет назад Наруто прогуливался по Конохе, решив в кои-то веки отдохнуть от тренировок, в любой форме их проведения, ни было бы то в одиночку, Сыка или любых других. Проходя по улочке у одного зеленого полигона авторством первого Хокаге, он заметил одну черноволосую ученицу академии, безусловно знакомую ему, с кусачками в руках, срезавшую часть ограды из сетки, чтобы пролезть. Не успел он ее окликнуть, как она припрятала кусок срезанной сетки с кусачками в ближайших кустах и шмыгнула внутрь. Наруто, ведомый интересом и с настороженностью, проследовал внутрь, но не увидел свою подругу, уже скрывшуюся между деревьев. Оглядываясь на каждый шорох, он направился вперед. Лес был обманчиво спокоен и тих, но вдруг, руша всю тишину, по лесу разверзся рев умирающего зверя. Наруто, не раздумывая ни секунды, бросился в сторону крика, и придя к его источнику, с кунаем в одной руке и таким же кунаем, но уже со взрыв-тегом в другой, увидел занимательную картину. Сыка стояла над тушей опаленного до мяса волка и уставилась в пустоту. «Ты чего тут делаешь? А ну марш отсюда, здесь опасно!» Наруто принялся активно выталкивать Сыка в сторону выхода ее же творчества. Уже на полпути он вдруг понял, что слишком уж спокойная реакция у Учихи на его действие, хотя нет, правильнее будет сказать, что она отсутствует в принципе. «Чего зависла?» — не останавливаясь, спросил Наруто. «Рассматриваю аукцион, а конкретно один примечательный шарфик». Вздохнув на Сыка, что чидима решила попользоваться возможностью без каких-либо телодвижений добраться до выхода, Наруто только прибавил темпа. Уже дойдя до импровизированного выхода, он угрожающе заговорил: «Учиха, ты хоть в курсе, как жизнью рисковала, и как ты собираешься заделать ту дыру в сетке?» Они вернулись к сетке, Сыка достала сетку из непримечательного куста, и зажигая спичку, отделила от нее пламя, концентрируя его. Она приставила часть сетки к ее законному месту и начала склеивать ее при помощи концентрированного огня, на манер сварки. Зачем ей нужны были кусачки, Наруто уточнять не стал. «Вот так, да и не такое это опасное место». Увидев скептический взгляд Наруто, она принялась объяснять, почему она так решила. За все время существования этого полигона там умерло от силы с десяток генинов. После того случая Сыка еще много раз ходила туда, но не одна, она все время тянула Наруто за собой, а тот, в свою очередь, понимая, что ее не отговорить, решил последовать словам, всплывшим в памяти. «Не можешь остановить, возглавь, а не можешь возглавить, хотя бы проконтролируй». И вот в один незамечательный день они в очередной раз наведались в лес смерти, с целью охоты на КС и различного мяса до шкур, на продажу. «Вы двое и вправду здесь», — со злостью прошипел один из неизвестной двойцы. Наруто и Сыка остановились, обернувшись, они уставились на двух генинов, которых они видели более чем 2 года назад. «Вы, из-за вас мы прибыли там, почти 3 года. прошипел второй. «Вы ведь не думали, что мы оставим это просто так?» И не дожидаясь какой-либо реакции от двух учеников академии, Генины ринулись в атаку. «Рата, девчонка моя, я ей так и не отплатил за огонь». Не успели Наруто и Сейка хотя бы приготовиться к бою, как генины подбежали и откинули их в разные стороны. Избиение продолжалось, но до смертельных ран так и не дошло. Два глупых генина так и не поняли, почему же они умерли. Спина первого, Раты, была обклеена взрыв-тегами, и на очередном пасе тушкой Наруто красовался и оскалился, полностью оправдывая прозвище своего клана и свое собственное. А бедного генина разорвало. Но у Наруто не было времени раздумывать о своем первом убийстве, да и остановись и обдумай это, он бы не испытал чего-то сильного, словно уже не в первый раз это делает. Но времени на раздумья не было. Он побежал в сторону, где должны были быть Сейка и второй генин. Второй генин распинался перед маленькой девочкой, точнее над, придавливая ее ногой на животе, к земле, о том, как будет ее жестоко убивать, и даже не обратил внимания на небольшой коробок в руках, как он думал, беззащитной девочки. А Сейка не преминула воспользоваться таким шансом и, разжигая разом несколько спичек, поднесла их ко рту. Рев огненного дракона. По лесу разошелся крик, а секундным отставанием и огонь, мгновенно спаливший несколько молодых деревьев до состояния тлеющих углей и поджигая несколько больших, а генина до состояния средней прожарки. Сейка свалилась на спину и пробормотала: «Вот и первое убийство. Мне, наверное, должно быть гадко». На удивление она не испытывала тех самых угрызений совести, о которых многие говорят. А вот желание пойти отблеваться в ближайших кустах появилось, как только она увидела тело, поглощенное в огне, с ожогами по всему телу и закачанными глазами. «Твою мать!» Учиха перевела взгляд чуть выше опаленного тела и увидела результат своих трудов в виде горящего дерева. «И что мне делать?» Она не просто так задавалась извечным вопросом, ведь взять под контроль этот огонь она не могла. Резерв то пуст, она все в рев огненного дракона вбухала. На огонь прилетел Наруто, готовый к бою, но увидел лишь сидящую Сейка, опаленный труп и горящие деревья, с которых сбегали кто по воздуху, а кто по стволу, подозрительно острозубые и большие белки. «Ты чего сидишь? Туши давай, бери его под контроль». «Не могу, резерв пустой». И вдруг, будто ожидая этой фразы, из чащи вылетело несколько анбу, сразу начавших тушить бедное дерево. Но не успевали они до конца потушить одно, как огонь уже переползая на соседнее. «Давай-ка сваливать отсюда». Наруто оперативно закинул Сейка с чакрой истощением на спину и быстро слинял из леса. На следующее утро к дому главы клана Учиха подошел один непримечательный анбу, и, не увидев никого, прошел внутрь. Он шел по коридору дома, пока за одним из углов не встретился с юной Учихой. «А-а-а!» Она закричала и, поджигая несколько спичек с норовистым движением, направила мини-тайфун из огня в сторону бедного анбушника. Анбушник, не ожидавший такого от девятилетней девочки, не успел среагировать должным образом, и его охватило пламя. «Сыка, ты чего? А-а-а!» Вслед за огнем в анбушника полетели кунаи и сюрикены. Многострадальный анбу катался по полу, крича и пытаясь сбросить с себя огонь, кое-как уйдя от пары кунаев, чуть не пробивших ему голову. Анбушница, а это была девушка, сбросила с себя горящую форму и оказалась в одних шортах и майке. При ближайшем рассмотрении, без маски, которая слетела с девушки, или скорее девочки, в ней можно было опознать Хану Инузука, дочь главы клана Инузука, которой на вид было от силы 15 лет. «Вы чё творите? Это что ты творишь?» Не успела Ханна разойтись в возмущениях, как услышала упрек со стороны Сейка. «Ты совсем охренела в чужие дома лезть? И ты вообще кто, чтобы так нагло себя вести? Я охренела, а ты точно нормальная, по первому встречному огнем шмалять, а друг твой, он мне чуть голову не пробил. А вот ни хрен, лезть в чужие дома без приглашения». Вот так, продолжая взаимные оскорбления, оказалось, что новоприбывшая Инузука была отправлена Хокаге за Наруто и Сейка, а после и направились в резиденцию с анбушницей в подпаленной форме, с предвкушением такого безусловно приятного действия под названием «полоскание мозгов». «Настоящее время. Все еще не понимаю, каким образом мы смогли выкрутиться из той ситуации». Спустя 2 недели после праздника траура, Наруто прогуливался по Конохе. Их Сейка, своеобразная реклама, сработала, и уже на следующие сутки двое чунинов стали весьма известны даже среди не особо интересующихся. То, что они единственные Учиха и Узумаки в Конохе, имеет свои плюсы. Сейчас Наруто тащил первую партию различных печатей в лавочку Савада, думая, что это будет неплохим заработком. Фуин печати весьма дефицитный продукт даже в Канахе, так что в ближайшее время лавочка одного недоеврея обретет немалую популярность, а Чунин хорошую такую статью заработка, хоть он и не знает пока зачем. Делая очередной поворот, он видит, как Сайка, стоя на стене, помогает с установкой баннера с новинкой в магазинчике Митсу, в виде различных печатей Фуина. Когда Узумаки подошел ко входу, напарница спрыгнула на землю и уже рассматривала свою роботу с ухмылкой. Увидев, как Наруто заходит в лавочку, она последовала вслед за ним. Он передал десяток пачек со взрыв-тегами и с полсотни запечатывающих свитков. Перекинувшись парой рядовых фраз, они покинули заведение и направились к резиденции Хокаге, оповестить Цунаде, что вскоре покинут Канаху на условиях заключенного договора. «Имейте совесть, вы и так лишаете Канаху двух глав клана, а теперь еще и хотите забрать с собой перспективного шиноби, а когда я только стал перспективным шиноби, да и к тому же он, под нашей ответственностью, если вы не забыли, тогда когда умудрился выполнить за неделю больше миссий, чем половина генинов вместе взятых за месяц, и вы не можете забрать его, ведь вы договаривались только о вашей трехгодовой миссии». Наруто помахал пальцем, и из ниоткуда достал копию договора, указывая тем же пальцем на один из пунктов. «Вот, мы не указывали число исполнителей миссии, так что мы можем хоть все поколение наше утащить, и ничего нам не будет». А после начал рассуждать вслух. «Может, стоит еще и Ниджи позвать, думаю, он не откажется, еще можно Шикамару, он будет только рад сбежать от родителей, чтобы отдохнуть, или, ладно, берите Улька и проваливайте». Цунаде не дала закончить Наруто, согласившись на его изначальные требования. Наруто улыбнулся и, потянув за собой Сайка, направился на выход, а оттуда к клану Учиха. Прибыв в квартал Учиха, они принялись обсуждать маршрут тренировок в скобочках путешествия. Глава 53. Взгляд из тени. Кабинет главы корня Анбу. Вот уже 7 лет Шимурадан занаблюдал за Джинчурики и его окружением. Для этого он даже заслал пару шпионов во все подразделения Анбу. И с каждым годом его сознание полнилось все большим количеством подозрений. Начиная с одного из докладов, глава корня все сильнее и сильнее приглядывался к Джинчурики, и чем сильнее он приглядывался, тем сильнее ему становилось не по себе. Он читал доклады о его поведении и не видел в нем ребенка 13 лет от роду, но справедливости ради, и взрослого в нем признать не выходило. Было чувство, будто в его образе, в его тренировках, в его стиле боя и поведении чего-то не хватало. Сам он казался неполным, неполноценным, вплоть до возвращения его вместе с командой, с их первой миссией вне деревни, на котором он наконец показал свой геном общественности. Как только он узнал о улучшенном геноме Наруто Узумаки, а было это около 2,5 лет назад, в его памяти вспыхнул доклад одного из внедренных им оперативников. Это был один из первых докладов, что заинтересовали его. Джинчурики наткнулся на воров и раскрыл себя. В итоге, его и Хими клана Учиха чуть не убили обоих. Хими отделалась неглубоким порезом на горле, ей только кожу надрезать успели. А вот Джинчурики, будь он обычным человеком, умер бы, однако он Джинчурики, так в придачу еще и Узумаки. Но то, что случилось, даже в понятии Джинчурики вкупе с понятием Узумаки, не укладывалось. Ему нанесли порез на все горло, и хоть для него это и не смертельно, ну максимум он бы не мог нормально общаться, но для оружия это и не обязательное качество. Но он показал для тогдашнего Шимуры что-то необъяснимое. Из его раны не вытекло и капли крови, а рана начала аномально быстро регенерировать, и через пару секунд от смертельного пореза для среднестатистического шиноби не осталось и следа, да даже банального шрама не осталось. И если регенерацию, еще худо-бедно, можно было объяснить наличием запечатанного в его теле сильнейшего биджу. Вот, то, что из раны не шла кровь, это было необъяснимо для него. Было, пока он не узнал, на чем основывается его геном, а именно, кровь. Возможно, еще в детстве он неосознанно начал использовать его во время стрессовых ситуаций, или он пробудился уже тогда, но Джинчурики не стал его афишировать и наоборот скрыл. Однако, тревожных звоночков со стороны Узумаки слишком много, по мнению главы корня. Вот, например, один. Его знания о Фуин Дзюцу, якобы полученные им во снах. По предположению специалистов, в печать на его животе были запечатаны знания Кушины Узумаки, и теперь по мере его роста распаковывается в Джинчурики. Но в это объяснение не укладывалось несколько факторов. Первый. Такие печати, как печать очищения крови, или печать связи сознаний, явно не было в арсенале прошлой Джинчурики. Печать очищения крови встречалась еще в прошлом, но была совершенно непопулярна из-за своей сложности и ситуативности. Следствием этому стало то, что как устроена эта печать, не знают даже в корне Анбу или Анбу-Хокаге. Вернее сказать, не знали. Теперь эта печать, как и ее схема, была в казематах корня, хоть и скопированная версия работала в разы хуже оригинала. Печать же связи сознаний, и вовсе что-то новое, не встречавшееся ранее никому и нигде. Об этой печати он узнал от окружения Джинчурики. Химиклана Учиха, она назвала ее, когда третий член их команды, Сата Харуна, спросил, что за рисунок у нее на шее. Она назвала эту печать печатью связи сознаний, посетовав на то, что раньше она была у нее на плече, и ей было неудобно связываться с Наруто, а недавно Наруто перенес ее на шею, заодно похваставшись тем, что благодаря ее шарфу, который вполне можно считать за часть снаряжения, очень удобно прикрывает печать, и если враг узнает, как выглядит печать, то не сможет увидеть ее в пылу битвы, а она в свою очередь сможет позвать Наруто, если враг будет слишком сильным, или если она опять будет бессильна после своей техники. И пусть она прямо не назвала свойства печати, но из ее оговорок можно сделать вывод, что эта печать имеет стратегическую ценность в виде, если не мгновенной, то быстрой связи на расстоянии. Еще одним звоночком, хоть и с натяжкой, было то, что они установили довольно сильный барьер над своими кланами. А то, что Джинчурики получил место главы клана, это и вовсе отдельная тема. Когда он смог вырвать аудиенцию у своего учителя, Шимура рассказал о своих подозрениях второму, тот же в свою очередь постарался уверить своего ученика в том, что они не опасны и даже наоборот в будущем будут полезны деревне, а потом и вовсе посоветовал окончательно убрать слежку за Джинчурики даже в чертах деревни, ведь у него есть техника, позволяющая обнаруживать даже таких гениев, как его брат, и если не уже, то в очень скором будущем он может заметить слежку. И вот это уже может послужить фактором, который начнет его настраивать против деревни. А после и вовсе отдал Джинчурики и Химиучиха звание Чунина, и места двух глав кланов, так еще и возможность на официальной основе покинуть деревню на 3 года. На целых 3 года. Это ж сколько они могут провернуть за этот промежуток времени, а если они сбегут, Шимура даже думать о таком варианте не хотел. А после эти двое и вовсе обнаглели и пронесли в деревню шиноби с хорошей подготовкой, в центр деревни, а потом укрывали его. Когда же это раскрылось, пятая выдала ему звание Генина и направила в команду Джинчурики. Наблюдая за действиями пятой, образовывалось чувство, будто она полная дура, не понимающая, что делает. Как же главе корня хотелось устроить ей очень несчастный случай и занять свое, безусловно заслуженное место. Наблюдения за Улька Ацуки показали, что он весьма исполнителен, пунктуален, а также по-странному искусен в киндзюцу. За все время, проведенное им в Конохе, он не показал ни единого нин или гендзюцу, хотя с его перекосом в духовную составляющую, ему бы только в сторону ниндзюцу с гендзюцу и идти. Его соотношение духовной к составляющей было 91:9, и это было критическим значением. Для наших аналитиков все еще непонятно, как он вовсе меч в руках может держать, не то что владеть им на неплохом уровне. Подобный процент духовной составляющей был только у нынешней главы Учиха, Цыка Учиха, она ближайший человек для Наруто Узумаки. Во время использования стиля Миказуки, ее перекос в духовную составляющую из 68 поднимается до 88, и это было очередным, необъяснимым явлением. Почему духовная составляющая подскакивает аж до 88%? Почему только во время применения этого стиля? Слишком много вопросов. Их и так в отношении Сыка Учиха слишком много. Например, ее стиль боя. Он был таким же неполноценным, как у Джинчурики. Да и сама она казалась не целой, как и Джинчурики до возвращения из страны волн, что бы это ни значило. Однако это не все. Она использует огонь, но она использует неправильные печати, а иногда и вовсе не использует, причем с недавних пор намеренно. Иногда случайные, иногда от совершенно других техник, но факт того, что она совершает технику огненного дыхания при помощи последовательности печати водяной стены, частенько вызывает желание побитое головой об свой дубовый стол у главы корня. А ее шарф, и то, что он не мог быть сделан в Конохе, так как просто нет мест, где можно было бы даже на заказ сделать его, совершенно не единственная его странность. Аналитики и подразделения Фуина до сих пор бьется головой об стены, когда вспоминает его свойства. Например, его смена цвет, вызванная непонятно чем. И да, это был именно тот же шарф, благодаря Хьюго из побочной ветви в его подразделении, он был в это убежден. Она явно его не покрасила, сами чешуйки поменяли свой цвет, это подтвердил все тот же Хьюго. Но это меркнет на фоне его главного свойства. Он отзывается на использование огненных техник в исполнении своей хозяйки, незаметно, но отзывается, и только на огонь в ее исполнении. То, что он отзывается, выражается в уровне контроля, пламени. Это было явно заметно в момент, как только она получила шарф, буквально в тот же день, она выдала почти в полтора раза более концентрированное пламя, даже не замечая изменений. Вот и бьются аналитики и подразделения Фуина, в попытках понять, что и как туда накрутил Узумаки. Недавно стало известно, что Джин Чурики вскоре покинет деревню, в компании с последней Учихой, и Улька Ацуки. И это было весьма удобным шансом. В его голове уже выстроился план, как он захватит Джин Чурики, и при помощи особых методик, сможет сделать идеальное оружие для деревни, а не вот это вот все. Уже на следующей неделе будет день Икс, квартал Узумаки. За день до отбытия, Наруто в последний раз осматривал свое творение, обходя основные точки установленного им барьера, вокруг двух домов и одного небольшого полигона. Удостоверившись в том, что он окончательно законсервировал небольшой кусок своей территории в Конохе, он направился к кварталу Учиха. Прибыв к месту обитания их команды из трех человек и одного лиса, Узумаки, взглянув на часы, увидел уже 10:30 вечера, и удостоверившись, что все спят, и сам отправился навстречу Морфею. Утром они забрали готовый уже вчера заказ Сыка из лавочки Савада. Они законсервировали квартал Учиха, как и квартал Узумаки, до их прихода. И оповестив о своем отбытии Хокаге, с просьбой передать прощание их одногодкам, троица, в предвкушении направились к выходу из деревни. Глава 54-55. Глава 54. Под прицелом облаков. Куда отправимся в первую очередь? Улька задал вопрос Наруто и Сыка. Он так и не узнал план их путешествия тренировок. Первым делом заглянем в страну железа. Для начала. Понятно. На лице Улька и мускул не дернулся, а ответ был до невозможности нейтральным. Ты бы хоть поинтересовался зачем, да уж, чтобы сделать из тебя человека, нам придется убить немало времени. Сыка развела руками, почесывая правое плечо, что в последнее время расходилось жаром по всему телу. «Не надо мне ученика портить», — воскликнул Курама, но услышал его только Наруто. Кабинет главы корня. Перед стариком с забинтованными рукой и половиной головы появился Анбу. Данзо сама Джин Чурики в сопровождении своих друзей покинули Коноху 5 минут назад. Не успел он уйти, как появился второй анбушник и начал свою речь. «Данзо сама», — поступила информация от лазутчиков Кума. «Не сейчас, приготовьте отряды перехвата, лечебный отряд, 2 отряда общей направленности и отряд перезапечатывания на всякий случай», — прервал его Данзо. «Хай, хай». Оба анбу ушли в Шуншине, и лишь открытая дверь кабинета могла сказать, что здесь был кто-то кроме Шимура. Только неделя прошла с ухода из Конохи, а троица путешественников с ушлым лисом уже успели заблудиться и направились совершенно не в сторону страны железа. «Мы точно правильно идем?» — дождь моросил, набивая только ему известный ритм. «По алому куполу над троицей». «Да, по идее». Улька держал в руках карту и направлял всю команду. Вдруг его взгляд зацепился за нарисованный компас, так тщательно игнорируемый им из-за его поврежденности. На первом же привале под конец первого дня, карта непонятным образом попала на костер, а запасной, естественно, не было, но им казалось повезло и обгорел лишь один край, практически полностью забрав с собой компас для ориентировки. Он чуть почесал голову, а затем перевернул карту. Наруто с Сыка, смотрящие на это, даже не знали, как реагировать. С одной стороны, они испытали облегчение, так как нашли проблему, замедляющую им продвижение вот уже 4-й час, а с другой, открылась очередная проблема. «Дай сюда». Сыка вырвала карту из рук Арранкара и принялась сверяться по памяти, куда они пришли. «Твою мать, что слу?» Не успел Наруто договорить, как мимо его щеки, разрезая ее, пролетел бумажный сюрикен. «Бежим, Наруто, лови». Улька запечатал свое тело в свитке и кинул его Наруто. Эту особенность действия свитка запечатывания на него он заметил еще на континенте демонов. Когда Курама запечатал всех в свиток и убегал от Астарота, Улька выкинула из тела в свитке, и он в состоянии души летал вокруг Курамы, точнее вокруг свитка, в котором находилось его тело, наблюдая за его действиями. Так он смог выходить из тела, и хоть свиток — это полумеры, и ему придется учиться и самому выходить из тела, так он не мог отходить далеко от свитка, в котором его тело. После под руководством Курамы, он приобрел что-то среднее между обликом шинигами и аранкара, способный в этом состоянии выпускать часть своего ресурексиона, который, кстати, хоть и не сильно, но изменился, так еще и будучи невидимым для необладающих Риацу, он становился весьма опасным врагом. Ну а то, что он не был видим для некоторых союзников, тоже легко исправлялось печатью, разработанной лично Курамой, для Улька. Не успел Наруто начать бежать после того, как словил свиток, как на его лбу появилась печать, разошедшаяся в бирюзовых всполохах. Наруто увидел Улька, уже бежавшего впереди него, одна его рука лежала на рукояти катаны, готовая вытащить ее из ножен и отразить практически любой удар. И это было не зря, ведь на них палился шквал бумажных сюрикенов и кунаев, а после в ряды бумажного оружия втесались журавлики, следующие за целью. Сыка хотела уйти по воздуху. Она щелкнула пальцами в перчатках, выжигая искры, и практически сразу, не давая той потухнуть под дождем, разожгла ее, превращая в огненный клинок, и сразу же на него прыгнула. Сконцентрированное пламя начало испарять капли дождя, приближавшиеся к клинку. Пар заслонял зрение для Сыка, а сама она стала замечать неудобства в этом стиле перемещения, которых раньше не видела. Учиха постаралась осмотреться, ища взглядом друзей, кое-как найдя их сквозь пар, она ринулась в их сторону. Наруто уже создал два крыла, а Улька несся на невозможной для обычного человека скорости, с применением санида, параллельно отражая бумагу, старательно пытавшуюся изрезать конаховцев. «Я уже вижу границу дождя», — Наруто, летевший выше всех, оповестился командников. Не прошло и секунды с момента фразы Наруто, как перед ними возникла фигура в плаще с алыми облаками и белыми крыльями, которые уже точно должны были намокнуть под этим проливным дождем, но они, ломая все законы физики и не только, оставались абсолютно сухими. «Ну вот я вас и догнала», — разнесся женский голос, который, несмотря на шум дождя, было прекрасно слышно. Ее голос был весьма живым и даже чуть задорным, что ну никак не складывалось с представлением о Конан, которое было у Наруто и Сыка. Сыка перевела взгляд и увидел, что несмотря на позднее время из-за облаков не было видно луны. Она затушила пламя, а вслед за пламенем исчез и пар, закрывающий обзор. Она решила сражаться молнией, так как от других ее способностей здесь пользы не будет. Наруто остался в воздухе, он вытянул чуть больше крови из ран на спине, созданных им для крыльев, и сформировал два клинка из крови. Улька хотел обойти Конан, но его остановили два сюрикена из бумаги, воткнувшиеся в землю прямо перед его ногами. «Бесполезно, если я тебя не вижу, это не значит, что я не знаю, где ты». Улька отошел на шаг назад. «Молодец, мне нужен только он», — одна из глав Акацуки указала на Наруто. «Если ты останешься, то я отпущу их». Настала тишина, даже дождь, казалось, затих, и в это мгновение прозвучал ответ Наруто. «А не пошла б ты нахер, погнали». Наруто оскалился, и вся троица сорвалась с мест, направляясь в разные стороны. Улька понесся направо в санида, делая рывок за рывком, Сыка налево, напитывая тело чакрой молнии, а Наруто промчался вперед, мимо ошарашенной Конан. Спустя час они встретились на границе страны огня и дождя, ночь уже вступила в свои владения. Троица стояла с дикой отдышкой на поляне, буквально в 100 метрах от них шел дождь. «А она точно нас не достанет?» — спросила Сыка. «Нет», — ответил Наруто, старающийся отдышаться. «Если она продолжит погоню на территории огня, то это будет равноценно объявлению войны», — дополнил Улька. «Давайте еще пару километров отбежим на всякий случай и устроим лагерь. Наруто, когда устроите лагерь, зайдите в подсознание, у меня важный разговор». Курама явно был взволнован. Наруто ничего не ответил, и вся троица направилась вперед, подальше от страны дождя. «Нам туда», — сказал Улька с картой в руках. «Отдай». Сыка выхватила карту из рук Улька, сразу после переворачивая карту и направляясь в противоположную сторону. База Акацуки. Конан прибыла на базу своей организации. «Ты был прав, они не сдались». Фигура в таком же плаще с рыжими волосами усмехнулась. «Конечно, ни один бы из них не сдался. Но ты уверен, что стоило брать тот заказ?» Конан была не совсем уверена, что это того стоило. «Мы точно привлекли Данза, а это чревато». Она не знала даже, как выразить возможные последствия. «Стоило, ведь теперь человек в плаще не смог договорить из-за вошедшего в помещение эловласого парня. «Привет, Нагата, ты уже вернулся? Как заказ?» Нагата улыбнулся, его риниган под щелкой блеснул в полумраке комнаты. «Все отлично, я случайно подслушал ваш разговор, значит, время уже настало, да, многое грядет. Ты и сам должен это понимать, ведь связь с Гидамаза окончательно пропала. Мужчина улыбнулся. Да, я больше не могу даже отследить его местонахождение. Последний раз я чувствовал его на границе страны горячих источников. Отлично, мне пора выдвигаться. Надо все подготовить. Фигура встала со своего места и подошла к окну. Лунный свет осветил синие глаза, рыжие, даже скорее оранжевые волосы, и предвкушающую улыбку. Будь осторожнее, Яхика. Конечно, подсознание Наруто. Наш мир ни хрена не канонный, выдал Курама, как только все собрались в подсознании. Подсознание Наруто было все таким же пустым местом, лишь один диван, да плазма напротив дивана, давали знать, что это место вовсе не пустота. Диван был занят Наруто, Сыка и Улька, пока напротив них, перед телевизором стоял Курама, его уши чуть подергивались, а хвосты то и дело ходили из стороны в сторону, живя своей жизнью и привлекая внимание Улька. Ну да, а ты еще не заметил. Сыка скептически смотрела на Лиса. Нет, ты не поняла, у нас не просто пару вещей отличается, у нас тут вообще не канон. Увидев скептическое выражение лица, последние Учихи, Курама, принялся перечислять. Орочимару не особо то и охотился на Учиху, Кимимару стал учеником Забузы, а потом оказался попаданцем. Тут не четверка, а шестерка звука, и в эту шестерку входит Суигицу, недолюбливающий Орочимару и неконтролируемый Джуга, который должен быть в одной из тюрем Орочимару. Он сделал пальцами кавычки на слове «тюрем», а теперь Конан, показавшая за вашу небольшую стычку эмоций больше, чем почти за весь Шипудин, не считая флешбиков. Там еще много мелких деталей, например, Гикка Хаяти жив, хоть должен был умереть в промежутке между отборочными и третьим этапом. А еще по Суне бродит Гаара, которому так никто мозги и не вправил. Глава 55. Второй ход. Только Наруто начал засыпать после разговора с Курамой. Надо признать разговора, что вызвал очень много опаски за будущее, как услышал тихий голос Сыка. Нас окружили, не знаю сколько. Дай минуту. Как же Наруто ненавидел их операторов в такие моменты. Ведь по его вине, ему вместо мимолетного взгляда в систему для активации навыка, надо сосредотачиваться и бросать все силы на то, чтобы обнаружить врага. Больше 10, точнее не вижу. Шуршащий шепот достиг всех, кого был должен. Сыка начала готовить чакру для моментального удара в случае нападения. Улька ухватился поудобнее за катану, с которой спал в обнимку. А Наруто, сделав порез на своей руке, начал рассевать кровь по округе. Неизвестные враги закопошились. Это говорило о том, что они знают о способностях Наруто, которые можно различить по легкому запаху металла в воздухе. Неизвестные скрылись, как только поняли, что их раскрыли, и лишь шуршание листвы могло сказать, что здесь был кто-то помимо троицы шиноби. «Я остаюсь на шухере, вы двое можете спать, если что я вас разбужу». Наруто раздал указания и уселся в середине лагеря, продолжая поддерживать туман из крови, параллельно стараясь мониторить территорию на наличие врагов.